Глава 26. Кто такая Варвара Базанова? Бутик был практически готов. Прилетевшая из Парижа Женевьев, молодая, без следа косметики, с копной распущенных темных волос, расчесанных на скорую руку, в темном бесформенном брючном костюме и в плоских замшевых полусапожках ярко-синего цвета, делала мастер-класс по расстановке украшений в витринах. Вокруг нее стояли красавицы, избранные Снегиревым для работы в его магазине. Рита, менеджер, 38-летняя блондинка с экономическим образованием, жена его зама по хозяйственной части. Оксана, кореянка, 28, из Владивостока, любовница одного из его партнеров. Кира, почти того же возраста, как Рита, бывшая инженер, вторая любовница, так сказать, из резерва, архитектора, с которым Снегирев строил свои торговые центры и коттеджные поселки. И Зухра, племянница близкого друга. Теперь среди них стояла и Варя, едва успев со всеми познакомиться. Алла на каблуках расхаживала по залу, как надзирательница, демонстрируя причастность к общему делу и руководящую позицию в коллективе. Маленькие женщины всегда славились властолюбием, особенно те, которые попали в столицу из не на каждой карте обозначенного места. Они, как правило, так стыдили своего места рождения, что тщательно прятали паспорт от людских глаз, выучивая на зубок название центральных московских улиц и, конечно, вечно меняющиеся места крутых тусовок. К сожалению, на тусовках они были редкими гостями, так как редко попадался соответствующий кавалер, да и с таким графиком работы, который был у Аллы, времени на гуляние не хватало. Переводить с английского «Женевьев» было просто. Она говорила медленно и четко, как обычно говорят на чужом языке. Каждое окно витрины, ну почти каждое, должно вдохновлять своей целостностью. Там должна быть история, тема, переводила Варя. Это нашему клиенту рано еще. У него своя тема. Она просто не знает, кто сюда придет и с какими историями, прокомментировала Кира, не заботясь о том, что говорить на языке, который собеседник не понимает, как минимум невежливо. What she said? Что она сказала? Тут же отреагировал Женевьев. А вот здесь, смотрите, желательно соблюдать три высоты, обязательно расставляя акценты, продолжила Варя. Видите, где здесь акцент? Женевьев не стала настаивать, но Варя все-таки шепнула Кире пока помолчать, получив в ответ ледяной прищур. На витрине возвышалась шея-постамент, на которой висел кулон-карета, далее чуть ниже, на пластиковом прозрачном кубе, кольцо и совсем низко — брошь. «Наверное, акцент все-таки на кулоне», — решила Оксана. «Или на броши. Брошь просто ближе всего, если смотреть с внешней стороны», — робко сказала Зухра. «Yes, да», — воскликнула Женевьев. «You're right, вы правы». «Здорово, Зухра», — подмигнула ей Варя. «И еще надо добавить». Она взяла в руки упаковочную коробку, которая стояла на верхнем стекле витрины, и открыла ее. На внутренней стороне, на щелке, мы видим оттиск личного клейма Михаила Перхина, МП. Точно такой же, как на всех изделиях. Коробочку придумал современный дизайнер, но он постарался максимально стилизовать упаковку под начало 20 века. «Варя, please, apple blossom». «Варя, пожалуйста, яблоневый цвет», — попросила Женевьев. Женевьев просит напомнить, что следующая новая коллекция компании называется «Яблоневый цвет». Она вдохновлена одним из пасхальных яиц, которые Перхин сделал для Варвары Базановой Кельх. «Именно мы будем первыми представлять коллекцию. Это очень важно для нашего магазина», — последнюю фразу Варя добавила от себя. Раздался уверенный и командный голос Аллы, стоящий немного поодаль. Она как будто ждала момента, чтобы о себе заявить. «Кто знает, кто такая Варвара Базанова?» Ответа не последовало, наступила тишина. «Известная российская благотворительница из Сибири, кроме императорской семьи, Фаберже, точнее Перхин, делал яйца только для нее, и одно из них — яблоневый цвет. Ты тоже не знаешь, кто она такая?» — обратилась она к Варе. «Ну надо же!» — пискнула Кира. «К открытию бутика я постараюсь узнать и прочитать как можно больше», — смотря ей в глаза, ответила Варя. «Ваше дело — хорошо продавать, остальное факультативно». Тон Аллы был немного высокомерен, подчеркнутый приказной, заявкой на диктат. Ей явно не хватало самоуверенности, но она старалась. Варя задержала на ней взгляд, стараясь выглядеть нейтральной. Зухра внимательно наблюдала за обеими. Домой Варя возвращалась вместе с Зухрой. «Ты до какой станции?» «До Чистых прудов, а ты?» «До парка культуры. Ты с Салой особо не конфликтуй. У нее есть свой человек в бутике. Не может не быть». «А что, так заметно, что я Алле не нравлюсь?» Варю это начало немного беспокоить. «Мне да. Главное, со Снегиревым не разговаривать при ней». «А почему ты мне это говоришь?» «Алла не хотела меня брать на работу из-за того, что я с Кавказа. У меня просто дядя-приятель Снегирева. Она хочет поставить в бутик своего человека. Кристину какую-то, а тут ты, да еще такая вот вся». «Ты у дяди живешь?» — постаралась сменить тему Варя. «Да нет, родители помогают. Я плешку закончила, давно уже в Москве». «Правда? Интересно. Я вообще-то привыкшая к бабским интригам, даже к предательству. Хрен с ними. Будем хорошо продавать и все заткнутся». «Так-то, ну так», — протянула Зухра. «Знаешь, она немного замялась. Умные люди часто наивны и доверчивы. Прости, что я так в лоб. Алла будет ждать момент, чтобы укусить. Меня дядя сразу предупредил». «Опять 25. Но не в этот раз». В Варином голосе чувствовалась решительность. «Что ты имеешь в виду?» «Думаю, она пожалеет, если будет стоять у меня на пути». «Я с тобой», — тихо сказала Зухра. До метро оставалось несколько метров, и разговор прекратился.